Заключение. Восточные славяне выделяются в VI-VIII веках, а уже в X принимают крещение. Казалось бы, какая религия могла развиться за 300 лет? Неужели аутентичная история славян сводится к этому небольшому отрывку времени, за который просто невозможно создать глубокую и проработанную религиозную систему? Конечно, это не так. История славянского язычества начинается в 4-м тысячелетии до нашей эры, когда формируется проиндоевропейская религиозность, а многие идеи, сохранившиеся в славянском язычестве, можно отследить и в неолите, когда только появлялись зачатки религии. Славянская религия тесно связана с религиозными системами по всему миру, начиная с Индии и Ирана и заканчивая Западной Европой. Понимание того, что славяне смогли пронести свою древнюю религию через века и расстояния, потрясает. Способность увидеть связующие нити в, казалось бы, таких разных культурах, как, например, Персия и Русь, приводит в восторг. Надеюсь, мне удалось поделиться с вами ощущением невероятного простора для новых исследований в области сравнительного религиоведения и раскрытия новых смыслов и граней в славянском язычестве. Важно при этом основываться на научном методе и не прибегать к альтернативным теориям. Я благодарю всех, кто дослушал эту книгу. Надеюсь, что она помогла вам приоткрыть завесу тайны на то, во что верили и как воспринимали мир восточные славяне больше, чем 1000 лет назад.